«Хорошо-то как», — протянул Степан, скользнув взглядом по скамье, на которой стояли кружки с травяным чаем. «Хоть на пару часов можно забыть обо всем». Белорецкий к факту присутствия моих друзей отнесся довольно спокойно и без лишних вопросов, но в наших разговорах участвовал редко. Он не показывал, что ставит себя выше или брезгует общением с простыми людьми, но легкая дистанция между ним и ребятами все же ощущалась. Тишина, нарушаемая лишь потрескиванием дров в каменке и мягким шипением воды, льющейся на раскаленные камни, была успокаивающей. «Ты когда последний раз отдыхал-то, Андрей?» – произнес я, повернувшись вправо. «Даже и не вспомню», – негромко ответил княжич, не отрывая взгляда от светлого узора на деревянной стене. Его голос звучал отстраненно, будто он погружен в собственные мысли. «Попробуй отключить голову и расслабиться», – промолвил я, поднимая ковш и выливая его содержимое на раскаленные камни. Пар мгновенно окутал нас плотной волной, и я услышал тихий выдох Максима. «Парни, я на всякий случай напомню», — улыбнулся товарищ, оглядывая нас, «что мы в ваших дуэлях не участвуем. Но-но, я бы с радостью», — отрицательно качнул головой Степан. «Но с моим даром это будет не совсем честно. Да уж огневика бани точно не напугаешь», — тут же пронеслось у меня в голове. «И что, у тебя прям совсем никакой радости от этого места?» — нахмурившись, произнес я, оглядев ни капли не покрасневшего друга. «Ну почему же?» — ухмыльнувшись, бросил он и лениво потянулся. «Мне тепло, о, хорошо, о, сейчас пару поддам, поближе к печке встану, глядишь и пропотею нормально. Да уж не хотел бы я быть огневиком, столько ненужных проблем. Хотя, я и сам благодаря своему дару не ощущал жару как обычный человек, правда не до такой степени, чтобы вовсе не получать удовольствие от банных процедур. Так, все, я сваливаю». Через несколько минут отозвался Максим, быстро поднимаясь с полки, и поучительным тоном на ходу добавил: «Первый раз, кстати, долго не нужно сидеть». На несколько мгновений в помещении парной повисла немая пауза, после чего мы все дружно расхохотались. «Кто первый выходит, остальным пиво несет», — крикнул вдогонку другу Степан, перебрался еще ближе к печке и следом произнес: «Сейчас в озеро нырять буду, не получится, оно замерзло», — неожиданно донеслось от Белорецкого. «Как, недавно же еще нормально все было», — смутился товарищ и, следом оглядев делающего невинный вид княжича, добавил: «Но зачем?» «Да пошутил я», — отмахнулся Андрей, довольный произведенным эффектом. «Беги, ныряй, вате, другое дело», — довольно протянул Степан. На этих словах Остапов следом за другом покинул парную, легким бегом направляясь на улицу. Едва он вышел, я неспешно поднялся с места и, сделав несколько шагов до скамейки с ковшом, хорошенько полил раскаленные камни, на обратном пути искоса поглядывая на реакцию Белорецкого. Андрей же, поймав мой взгляд, спокойно выждал полминуты и, спустившись вниз, в точности повторил мои манипуляции. На обратном пути, слегка хлопнув меня по плечу, княжич с абсолютным спокойствием на лице вновь уселся на свое место. Следующие пару минут прошли непросто. Темный дар, благодаря которому я мог выдерживать экстремальные температуры, делал нахождение в такой жаре терпимым, но о комфортном нахождении здесь сейчас уже речи не шло. В какой-то момент, осененный догадкой, я повернулся вправо и заметил, что Андрей выглядит значительно бодрее, чем должен бы. Легкий румянец на его лице был почти незаметен, а дыхание оставалось ровным, несмотря на уже запредельную температуру в помещении парной. «Слушай, Андрюха», — начал я с улыбкой, — «ты, случаем, не жульничаешь? Чего-то мне кажется, что не жарко тебе совсем». Белорецкий поднял на меня взгляд своих серых глаз, блеснувших веселым огоньком. «Превозмогаю изо всех сил». Я прищурился, понимая, что тут явно что-то не так. Жара стояла дикая даже по моим меркам, но Андрей выглядел совершенно невозмутимо. «И как, тяжело тебе?» — с легким упреком в голосе продолжил расспросы я, подмигивая княжичу и следом кладя руку ему на плечо. «Попался, жулик». Кожа Белорецкого не то что горячей, она даже толком теплой не была. «Ты же знаешь, что иначе мне не выжить в таких условиях», — совершенно спокойно ответил Андрей, его губы тронула легкая улыбка. Обижаться, злиться или быть недовольным его тактикой с моей стороны было бы не только глупо, но и в какой-то мере даже нечестно. Я ведь тоже тут способен находиться лишь благодаря особенностям своего дара. Ровно то же самое делал и мой оппонент. «В чем, спрашивается, по большому счету, разница?» «Вот хитрец», — пробормотал я, подливая еще воды на камни. Пар густой волной вновь поднялся к потолку, и я почувствовал, как горячий воздух пробирается в каждую клетку моего тела. На этот раз я намеренно поддал жару, решив проверить пределы своих собственных возможностей. Мы замолчали, наслаждаясь тишиной. Лишь спустя несколько минут Андрей, скрестив руки на груди, медленно произнес: «Лех, ответил я, вытирая пот со лба, — в каких вы отношениях с Алисой? Мне доложили, что вы были вместе на этом злосчастном балу». Я почувствовал, как волна жара усилилась, но не из-за температуры в бане, а из-за темы, которую затронул Белорецкий. Я поднял глаза, встретившись с его пристальным взглядом. «Все-то ты знаешь, Андрюха», — усмехнулся я, стараясь скрыть легкое напряжение. «Мы, к слову, там все были в тот вечер, но не все сидели с ней за одним столом», — продолжил он, не сводя с меня глаз, — «и не все потом находились в одной тюремной камере наедине несколько часов». Я на это лишь коротко кивнул, откидывая голову назад, с улыбкой вспоминая недавний вечер. За калейдоскопом произошедших событий казалось, что уже прошел чуть ли не месяц, но нет, все эти события произошли всего несколько дней назад. Андрей, молча меня оглядев, кивнул собственным мыслям и тоже уставился прямо. «Мы с ней в последнее время действительно сблизились», — произнес я, чтобы немного разрядить обстановку. «К сожалению, все эти события оставляют мало места для романтики. Хотелось бы оградить ее от опасности. Я благодарен, что ты вытащил девчонок из дворца и переправил в Тюмень», — на свой лад ответил собеседник. Голос княжича стал чуть мягче. «И слава богам, ты не притащил их сюда». «А да, им только дай волю», — усмехнулся я, прекрасно зная, что девчонки бы от такой затеи точно не отказались. «Угу», — я пожал плечами, вновь взглянув на каменку. Парная наполнилась тишиной, нарушаемой лишь шипением раскаленных камней. В воздухе висел легкий аромат эвкалипта, и я, несмотря на жар, чувствовал себя удивительно спокойно. «Ладно, пошли, с тобой тут особо не повеселишься», — наконец произнес я, поднимаясь с места и направляясь к двери. «Напротив», — качнул головой Андрей, следуя за мной, — «могу тебя веником попарить. Ни один банщик столько, сколько я, не продержится». «Нет уж, спасибо», — отмахнулся я, приняв на веру его слова, и, указав большим пальцем себе за спину, добавил: «боюсь, что в котлах преисподней обстановка помягче, чем сейчас за этой дверью». Мы вышли из парилки, и нас тут же встретил взглядом Максим, наблюдавший за нами с веселой ухмылкой. Его лицо было красным, но довольным, а руки крепко держали кружку с пивом. «О, а мы думали уже идти вас спасать», — произнес он, разглядывая нас. Я лишь отмахнулся и уселся за стол, с удовольствием наблюдая за тем, как пар валит с нас, словно мы только что вышли из дымящегося вулкана. Андрей, несмотря на свой обычный хладнокровный вид, тоже выглядел чуть менее собранным, чем обычно. Рассевшись вокруг стола, мы вновь набросились на еду, словно неделю не видели мяса. Генерал Ситников не обманул, шашлыки и правда были отменными. Мясо таяло во рту, а разнообразие приправ и соусов добавляло каждому кусочку свой неповторимый вкус. Да и в целом, все было на высшем уровне. На столе красовались свежие овощи, тонкие ломтики белого хлеба и пара тарелок с запеченной картошкой. Все ели с аппетитом, и в комнате царила теплая, дружеская атмосфера. Даже Андрей временами улыбался, хотя его взгляд все чаще вновь становился отстраненным, словно он мысленно блуждал где-то в другом месте. Через полчаса, когда мы сделали еще пару заходов в парную и успели уже все вчетвером искупаться в холодном, невероятно бодрящем горном озере, находившемся в двух десятках метров от входа в баню, я откинулся на спинку удобного кресла и оглядел своих товарищей. Максим и Степан, веселые и немного хмельные, что-то оживленно обсуждали. А вот Андрей выглядел иначе. Он сидел, слегка наклонившись вперед, и его взгляд был устремлен куда-то вдаль. На лице читалась задумчивость, а в глазах – тень грусти. «Знаешь, Леха, что думаю?» — наконец, созрев в своих мыслях, произнес он, подняв на меня взгляд. «И что же?» Я почувствовал, как настрой в комнате начал меняться. Голос княжича звучал слишком серьезно для нашей расслабленной обстановки. Белорецкий выпрямился, облокотился на стол и, слегка нахмурившись, заговорил: «Нам вот не в бане сейчас нужно сидеть, а идти и турка бить». Я улыбнулся, сделав вид, что его слова меня не удивили. Подняв кружку с недопитым пивом, я откинулся назад и, мысленно отмечая, что Белорецкому как раз пить, возможно, уже и не надо, с иронией в голосе произнес: «Не, теперь пока эту бочку не допьем, я никуда отсюда не сдвинусь. Максим, поддержав мой настрой, тут же добавил: «Верно, Леха, за победу, за победу», подхватил Степан, встав с кружкой в руке. Мы все дружно чокнулись, стеклянный перезвон наполнил комнату. Андрей тоже поднял свою, но пил медленно, словно обдумывая что-то важное. Опустив кружку на стол, он оглядел нас, как будто пытаясь понять, насколько серьезно мы воспримем его слова. Затем, неспешно и с очевидной уверенностью, продолжил: «Я ведь не шучу, весь день об этом думаю. Мы такую работу проделали колоссальную, и что думаете дальше?» Степан слегка нахмурился, его веселое настроение на миг угасло. «Что?» Андрей перевел взгляд с него на Максима, затем на меня. Его голос стал твердым, а лицо – решительным. «Думаете, главный турок пожалеет сложившую этой ночью головы армию? Остановится? Не верю», – качнул он головой. «Мстить будут, и ресурса у них на это пока что достаточно». Слова Белорецкого прозвучали тяжело, но в них была правда. Настроение в комнате ощутимо изменилось. Максим, который до этого казался самым веселым из нас, слегка сдвинул брови, а Степан выпрямился, явно готовый включиться в обсуждение. «Я решил немного разрядить обстановку, но при этом поддержать тему. Вижу, у тебя и предложение какое-то дельное на этот счет имеется», произнес я, глядя прямо в глаза княжичу. Белорецкий кивнул, его взгляд стал еще более сосредоточенным. «Есть. Уничтожить главный штаб их войск, не их армию, не технику, а именно штаб, обезглавить всю верхушку, от штабных генералов до министра обороны. Армия без командиров – это сброд. Дальше у них такие проблемы начнутся, в том числе и со своими соседями, что османам будет не до нас. Вот о чем я думаю, господа». Слова Андрея повисли в воздухе, давая пищу для размышления каждому из присутствующих. Я смотрел на своих товарищей, пытаясь понять их мысли. Максим казался задумчивым, а Степан слегка нахмурился, явно взвешивая все за и против. «Значит, штаб», — тихо произнес я, глядя на Андрея. «Хорошо, и как именно ты это себе представляешь?» Андрей слегка усмехнулся, но в его взгляде появилась тень загадочности. «С твоими ресурсами, Леха, и моей силой», — на этих словах я не сдержался и закашлялся, с трудом подавляя смех. «Ну прости, прости», — Белорецкий тут же поправился, «и нашими силами, мы им такую Кузькину мать покажем». Глава 19. Небо затянуло серыми облаками, из которых медленно сыпался снег. Он кружился в воздухе, ложился на землю, но тут же исчезал, оставляя после себя лишь тонкую водяную пленку. Древний турецкий город, раскинувшийся в предгорной местности, смотрелся одновременно уютно и настороженно. Небольшие дома с плоскими крышами прятались за холмами, а в низинах текла широкая река, которая, казалось, помнила все секреты здешних мест. Ветра почти не было, и тишина казалась абсолютной, нарушаемой лишь редкими шорохами падающего с веток снега. Под этим, казалось бы, обычным пейзажем прятался тщательно скрытый от посторонних бункер. Глубоко под землей, защищенный несколькими слоями бронированных дверей и каскадом пропускных пунктов, разместился главный штаб турецкой армии. Просторное помещение, заполненное современной техникой и оборудованием, являлось сердцем стратегического управления и военной машиной страны. Потолок целиком освещался яркими люминесцентными лампами, создавая резкий контраст с серыми бетонными стенами. Просторный зал, с десятками рабочих мест, выглядел как пчелиный улей, в котором кипела напряженная работа. Каждый шаг по гладкому полу отдавался гулким эхом, наполняя пространство особым ритмом. Огромные экраны вдоль стен транслировали карты местности, а на некоторых воспроизводились кадры с дронов-наблюдателей. На одном мониторе бесконечно повторялся короткий ролик, запись начала вражеской операции, которая завершилась полным уничтожением турецкой перевалочной военной базы. Последние секунды ролика завершались кадрами взрыва, за которым мелькнула черная тень, и изображение обрывалось, дрон был уничтожен. Офицеры в униформе склонились над консолями, передавая приказы и анализируя данные. Их движения были слаженными, но нервными, как у людей, осознающих масштаб произошедшего. В правой части зала, за стеклянной стеной, на втором уровне находился ряд помещений, одним из которых был кабинет начальника штабов вооруженных сил Османской империи. Там за большим овальным столом десятки военных чиновников обсуждали случившееся. Их голоса звучали сдержанно, но в них сквозили тревога и гнев. Тема обсуждения не оставляла сомнений. Враг умело воспользовался их уязвимостью, что привело к катастрофическим последствиям. Бумаги и планшеты, разбросанные по столу, только добавляли хаоса к волнительной атмосфере. В мирный шум обсуждений внезапно вклинился неожиданный звук, протяжный низкий гневный рык. На нижнем ярусе откуда ни возьмись появился высокий светловолосый мужчина. Его вид казался более чем странным. Тело обернуто в простыню, завязанную через плечо на манер римской тоги, на ногах высокие армейские берцы, и больше ничего. В руках мобильный телефон. Пошатываясь, человек сделал несколько шагов вперед, затем взобрался на один из столов, сверкнув голыми ягодицами и вызывая недоумение у всех присутствующих, что-то пробубнил себе под нос. «Ви недобитый собак, я биться пришел, воин самый сильный ваш», глухо прогремело по залу. Слова с чудовищным русским акцентом заставили всех замереть. Мужчина вальяжно оглядел помещение, словно наслаждаясь эффектом. В штабе повисла тишина. Связисты, ИТ-специалисты, офицеры, каждый из присутствующих прекратил свою работу, в изумлении глядя на незваного гостя. За стеклянной стеной чиновники и генералы тоже замолкли, растерянно переглядываясь. Весь зал наполнился шепотом. «Это кто такой?» — рыкнул один из военных и тут же добавил. «Где охрана? Быстро взять его?» «Я повторить. Шакальские морда. Искать хочу, сильный воин ваш, чистить рыло ему чтобы. Выходи, подлый трус, негодяй!» — гневно выкрикнул незнакомец, постоянно подглядывая что-то в своем телефоне. Его голос эхом разнесся по всему залу. Он же голый. Прикрыв ладошками глаза, возмущенно пискнула одна из девушек, сидящих за компьютером неподалеку. Ее лицо вспыхнуло от смущения, и она поспешила отвернуться. Сначала никто не решался подойти к странному мужчине. Несколько офицеров бросились к дверям, но, к их ужасу, те оказались заморожены. Толстый слой льда сковал металл, не позволяя выбраться наружу. Еще несколько человек схватились за рации, но ответа не последовало. «Смели ходить на русские земля вы, должен я мстить», — вновь прокричал мужчина, его голос звенел уверенностью и вызовом. Военные недоуменно переглядывались между собой и рассматривали странного молодого мужчину, неизвестно как оказавшегося на секретной военной базе. «Он психопат, это русский», — выдавил кто-то, глядя на незнакомца. «Откуда на базе в Анкаре взяться русскому? Похож, да плевать кто это, как он здесь оказался, схватить его срочно». Охрана все не появлялась, а ломившиеся наружу люди так и не смогли открыть двери, намертво примороженные к стенам. Вдруг мужчина поднял руку и указал пальцем на стеклянную перегородку, из-за которой за ним наблюдала едва ли не вся военная элита Османской империи. «Ти!» — выкрикнул он, обращаясь к одному из генералов. «Ко мне!» На этом моменте тело пожилого офицера буквально вырвало с того места, где он находился, и, пробивая толстый слой стекла, рвануло через весь зал к полуголому дебоширу. Тут-то чиновники и поняли, что одной болтовней этот в высшей степени странный незнакомец ограничиваться не собирается. Разом шагнув к выломанному проему и не замечая кусков разбитого стекла на полу, мужчины вытянули руки в сторону неведомо как ворвавшегося в их святая святых безумца, и попытались прижать его к земле. Оказавшийся у ног нарушителя офицер, прежде на всей скорости впечатался лбом в бетонный пол, да так и остался лежать на нем же, будучи намертво прижатым силой молодого мужчины. В огромном помещении штаба на несколько секунд снова повисла звонкая тишина, во время которой группа военных чиновников уперлась взглядом в молодое лицо с коротко остриженными волосами. Губы мужчины задрожали, что следом передалось на подбородок, а затем и на его руки. Колоссальная нагрузка упала на его плечи, отчего стол под ногами неизвестного вмиг треснул, сложился, а затем и вовсе вмялся в пол. Сам же гость оказался не по возрасту сильным одаренным и сумел не только выстоять на ногах, но и сдержать напор объединившихся в группу офицеров. Правда, при таких вводных данных, будь этот человек хоть самим императором в ранге абсолют, долго продержаться против объединенной атаки вытянувших в его сторону руки людей, ему не судьба. Секунды растягивались в бесконечность, и казалось, что время будто остановилось. На помощь своему начальству стали подключаться те редкие штабные офицеры, которые имели хоть какую-то силу. Они вытягивали руки и пыжились изо всех сил. Вдруг, в руках мужчины откуда ни возьмись оказалась стеклянная бутылка, явно для хранения алкоголя. Старательно делая вид, что с легкостью справляется с напором врага, мужчина откупорил ее и сделал демонстративный глоток, после чего резким движением разбил стеклянную тару о затылок сумевшего оторвать голову от пола генерала. Несколько часов назад я развалился на широком удобном кресле, вытянув ноги и лениво поглаживая опустевшую кружку. Потрескивание горевших дровин приятно воздействовало на слух, а в голове крутились странные веселые мысли. Андрей сидел напротив, задумчиво уставившись в пустоту. По его лицу было видно, мысли где-то далеко, неподвижные глаза практически не моргали. Максим, оглядывая массивные бревна, выглядел слегка потерянным. Его внимание явно привлекали интерьер и конструкция бани, но вслух он это никак не комментировал. А вот Степан, сидевший в углу, выглядел так, будто готов был всех нас пожурить за расслабленность. Товарищ был явно не в восторге от прозвучавших идей. «И какой черт тебя дернул за язык?» – бросил Андрей, ставя на стол в очередной раз опустевшую кружку и едва заметно вздрогнув. Его голос прозвучал сдержанно, но в интонации чувствовалась легкая укоризна. Я усмехнулся и, поставив на стол пустую посуду, ответил: «Кто же мог подумать, что тебе вот прям сегодня приспичит?» Я повел плечом, будто оправдываясь, и добавил: «Кстати, иди, твоя очередь наливать». Андрей кивнул, не проявляя ни малейшего возмущения, сгреб со стола все кружки и направился к массивной дубовой бочке в углу комнаты. Ее поверхности блестели от конденсата, а струйки воды лениво скатывались вниз. «Может, все-таки подкатим ее поближе?» – неуверенно предложил Максим, явно смущенный, что молодой аристократ, наследник княжеского рода, уже далеко не в первый раз бегает ему за пивом. «Не-е», – покачал головой Андрей. «Я так хоть чуть-чуть контролирую опьянение, когда туда-сюда пройдусь, а сидя, ничего не поймешь». Я фыркнул, прикрывая глаза рукой, и с усмешкой сказал: «Наслаждайтесь, парни, когда вам еще целых два князя пива подавать по очереди будут». Голос прозвучал громче, чем я ожидал, и эхом разнесся по комнате. Бочка, черт ее подери, казалась бездонной. Я давно перестал следить за тем, сколько уже выпито, но тепло в груди подсказывало, что достаточно. Однако у Степана, судя по его мрачному виду, на этот счет было свое мнение. «Это да», — кивнул он, скрестив руки на груди. «Вам все равно никто не поверит», — хохотнул Андрей, возвращаясь к столу с полными кружками. Его лицо внезапно озарилось лукавой улыбкой. «А у меня видеофиксация есть», — кисло улыбнулся Степан. «В истории выставил в разгроме». «Чего?» — одновременно вырвалось у нас всех. Степан, отмечая нашу реакцию, серьезно добавил: «Да, как-то не успел сказать. Княжна Черкасова, кстати, поставила нравится и спрашивала адрес. Хочет приехать, говорит, с нами культурно посидеть. Лех, организуешь транспорт, а то своими силами она явно не поспеет к концу бочки». Так что ей ответить, он взял смартфон в руку и уставился на меня. Я едва не выронил уже поднятую к губам кружку, настолько неожиданной была эта новость. С чего бы ей вообще отвечать Степке и напрашиваться пить с парнями в бане? И что, они уже давно переписываются? Какой-то бред, особенно для тех людей, кто знал ее отношение к простолюдинам. Одновременно в голове пронеслась сразу сотня мыслей, внутри что-то неприятно ёкнуло, и я тут же перевел взгляд на Андрея. Он, к моему удивлению, напротив, глупо улыбался, а затем резко посерьезнел, бросив на Степана гневный взгляд. «Ей-богу, придушить тебя мало за это. Вау, полегче». Тут же примирительно поднял руки Остапов и хитро улыбнулся. «Я пошутил, пошутил. Не дурак же, такое выставлять. Держи, шутник», ставя на стол и подпихивая к Степану его пивной фужер, недовольно бросил Белорецкий. Впрочем, почти сразу настроение княжича вновь поднялось. «А чего это у тебя румянец на щеках пошел от упоминания Черкасовой?» Подхватил я шутку друга, который неведомо как, но в точку угадал их связь. «Надо бы потом у него об этом спросить». «Да ничего подобного», — отмахнулся Андрей, протягивая руку с пенным напитком над столом, чтобы чокнуться. «Амурный интриган», — хмыкнул я и сменил тему. «Точно нельзя перенести», — он покачал головой. «Да говорю же, уникальная возможность», — уже в третий раз повторил княжич, оглядывая меня и ребят. «Экстренное заседание в свете последних событий. Разведка все подтвердила. Когда потом еще раз все эти гады в одном месте встретятся, неизвестно». «Ладно», — кивнул я, покосившись на пивную бочку, мирно стоявшую в углу комнаты. «Ладно, значит, пьем до дна и собираемся». Брошенная вскользь фраза о том, что я никуда с места не сдвинусь, пока мы ее не допьем, имея в виду боевое задание, конечно же, почему-то оказалось воспринято княжичем буквально. Беловецкий около часа мне объяснял, как важно для роста силы выполнять все свои обещания, держать слово и быть верным этому слову даже в самых мелочах, иначе не видать тебе заветного ранга как своих ушей, такие вот убеждения. И самое главное, что никакие мои увещевания о том, что я всю свою жизнь спокойно себе живу и не парюсь о таких мелочах, и ничего, живой, сильный и не обнулился, его убедить не смогли. Андрей был непреклонен, в его глазах этот вопрос не подлежал сомнению, а самый главный аргумент о том, что слово брошено мной и в случае чего, всю ответственность мне и нести, был вообще разбит им в пух и прах. Если коротко, то княжич считал, что в случае нарушения своего слова я потеряю силу и подставлю под удар всю операцию, в итоге мы все рискуем погибнуть. Поэтому бочка должна быть пуста, и чем быстрее, тем лучше. А угроза провала операции из-за чрезмерного опьянения и интоксикации организма его почему-то пугала много меньше, чем потеря моих сил. Мол, с этим уж как-нибудь справимся, и не так воевали. Очередной раз стукнувшись кружками, мы поднялись с места и направились в парилку. Операция, как бы это смешно и глупо ни звучало, требовала хоть какого-то плана. Высокий светловолосый мужчина, обернутый в простыню на манер римской тоги, стоял в центре зала. Его нога едва заметно дрожала под давлением, а тонкая струйка крови стекала из носа. Но выражение лица говорило о другом. Веселая ухмылка, огонь в глазах и неприкрытый вызов всем окружающим. «Все, что можете, это ви!» – гневно выкрикнул он. Его голос разнесся эхом по помещению. Военные обменялись взглядами, их лица были искажены смесью раздражения и гнева. А в следующую секунду, все они обрушились в своей усиленной атаке на наглеца, посмевшего ворваться на их базу и оскорблять их честь. И это быстро дало эффект. Кровь уже текла из носа чуть ли не ручьем. Ноги мужчины подкашивались, а тело медленно сгибалось, прижимаясь к полу. Но внезапно, на несколько мгновений мир будто моргнул. На несколько мгновений в огромном помещении стало абсолютно темно. В воздухе повисло гнетущее ожидание, нарушаемое лишь руганью военных и случайными шорохами. Эта тишина длилась не дольше нескольких секунд, но от волнения показалась вечностью. Когда мрак рассеялся, картина изменилась. Секунду назад стоявший в одной только простыне по центру зала мужчина, внезапно пропал у всех из виду. А мгновением позже события резко сместились в кабинет начальника штаба. В этот момент за спинами ошеломленных офицеров появился не один, а целая тройка полуголых людей. Облаченные в такие же римские тоги и высокие военные берцы, вместо телефонов в руках они держали боевые клинки, которые тут же, без лишних раздумий, пустили в ход. На усыпанный стеклом пол кабинета упали несколько тел, ручьями полилась кровь, раздались крики. Турецкие чиновники пусть и не без потерь, но очень быстро смекнули, что опасность внезапно оказалась сзади, и стремительно вступили в бой, силой телекинеза и вспышками стихийных атак пытаясь отбросить от себя вооруженных диверсантов. Те из военных, кто был в военном кителе, тут же вытащили из ножен боевые клинки и ринулись в атаку. Силовые вспышки разрывали воздух, ослепляя присутствующих и наполняя помещение гулким шумом битвы. «Получайте, гады!» – рычал один из нападавших, интенсивно орудуя клинком и одновременно сопротивляясь попыткам оппонентов одолеть его даром. Молодой мужчина с короткими темными волосами двигался с поразительной скоростью, словно танцуя среди своих врагов. Его движения были резкими, но при этом плавными, каждый удар клинка наносил смертельный урон. Стороны конфликта выглядели до нелепого контрастно. Мало того, что отличалась их одежда, где против небрежных и даже каких-то дурашливых нарядов в виде простыней на голое тело выступали военные кителя и деловые костюмы. Также разнился и возраст бьющихся друг с другом одаренных. Седовласые генералы против достаточно молодых мужчин, казалось бы, предельно неравный бой, но только не в этом мире. В руках старцев, порой, сосредотачивалась такая сила, что молодежи можно было и фору давать. Один из старших офицеров, раскрасневшийся от напряжения, взмахнул рукой, и мощный телекинетический импульс отбросил очевидно самого слабого из нападавших к стене, тогда как двоим другим, пусть и с трудом, отступив на пару шагов назад, но удалось удержаться на ногах. Первый с глухим стуком ударился о бетонный на мгновение затих. Офицеры, стоявшие поблизости, надеялись было про него окончательно забыть, выбросив в сторону диверсанта несколько стихийных атак, но, увы, нападавший кувыркнулся в сторону, а затем быстро поднялся, недовольно сплевывая в сторону. «Степа, «Ты как?» – выкрикнул один из его напарников, уклоняясь от удара сабли. Его голос был полон волнения, но в нем слышалась нотка задора. «Нормально, только ссать хочу», – прохрипел парень, бросая злобный взгляд на своего противника. Его слова вызвали короткий смешок у светловолосого дебошира, который, пропав из зала несколько минут назад, теперь вновь материализовался за спинами турецких генералов. Клинок сверкнул в воздухе, и двое противников тут же рухнули на пол, пытаясь сдержать кровь, хлынувшую из ран. Остальные обернулись, пытаясь оценить новую угрозу, но это лишь дало нападавшим еще одно мгновение для атаки. Звон клинков выбивал ритмичный танец смерти, где каждая ошибка стоила жизни. В схватке сильных одаренных, когда стихия разбивается о барьер противника, не причиняя ему какого-либо вреда, а силы телекинеза сплетаются в невидимый клубок щупалец, не давая конкурентного преимущества ни одной из сторон, в ход дела всегда идет холодное оружие. Отсюда и его высокий статус среди аристократов, отсюда же и заоблачная цена артефактных клинков, способных барьер одаренных игнорировать. Вот и в текущей битве, когда до поредевших более чем в два раза рядов турецких офицеров дошло, что силой дара эту проблему не решить, на их лицах проступило отчаяние. Это был как раз тот случай, когда молодость таки берет свое. Тела офицеров падали на пол одно за другим, чему вдобавок немало способствовали метавшиеся по всему штабу тени, подло, ну или ловко, смотря с какой стороны посмотреть, бьющие острыми кинжалами с самых неожиданных направлений. Последние из выживших офицеров отбивались с отчаянным упорством, но это лишь замедляло неизбежное. Молодость, ловкость и неожиданные тактики диверсантов давали им явное преимущество. «Этот мой краткое», — внезапно заорал темноволосый мужчина, указывая клинком на одного из генералов. Его голос прозвучал, как удар молота по стали. В глазах горел огонь нетерпения, а движения излучали уверенность в победе. Сказано это было, к слову, весьма вовремя. В живых из едва ли не полутора десятков штабных офицеров осталось лишь только двое. Непосредственно сам начальник штаба, командующий военной операцией, и второй человек после самого министра обороны империи, и один из его ближайших заместителей. «Твой так твой, только ты это», — произнес тот самый дебошир, который несколько минут назад отвлекал внимание всего штаба внизу на столе. «Поправь там». Схватка к этой секунде уже прекратилась, так как генералы остались в меньшинстве, а окружившие их диверсанты, вместо того чтобы закончить начатое, стали между собой переговариваться на непонятном для местных языке. «Что? Ну что, хобот свой спрячь», отвернув взгляд в сторону и указав клинком напарнику между ног, бросил светловолосый мужчина. «А то, боюсь, он тебя сейчас не так поймет. Ах-ха-ха-ха!» Внезапно закатился хохотом другой полуголый боец, полминуты назад сам распластавшийся голой задницей у дальней стены кабинета. «А, ой!» Быстро поправляясь, бросил черноволосый мужчина и, подняв взгляд на выбранного соперника, произнес: «А ну идем биться». Генерал, очевидно, понимал его весьма смутно и неуверенно сглотнул, переведя взгляд на остальных диверсантов. Следом кивнув собственным мыслям, мужчина только покрепче сжал свой меч. «Так, вы как хотите, а я уже не могу», — произнес один из диверсантов и, подбежав к краю помещения, где когда-то была стеклянная перегородка, без лишних стеснений задрал каким-то чудо державшуюся на нем простыни, дал волю организму. «Согласен, тут как раз вид отличный», — вторил ему другой боец. Глава 20. Жар от раскаленных камней наполнял воздух, смешиваясь с ароматами древесного дыма и свежей воды, создавая ощущение невыразимого уюта. Я сидел на полке, лениво подливая с ковшика воду на камни. С шипением пар поднимался вверх, окутывая помещение густым облаком влажного жара, от которого казалось, что стены начинают дышать вместе с нами. «Слушай, мы вот тут все, конечно, планируем, стараемся, но вот одного не могу понять», — начал я, когда дышать стало чуть легче, бросив взгляд на Андрея. Он сидел напротив, расслабленный, но в задумчивости, что никак не отпускало его весь вечер. «Спрашивай», — коротко ответил княжич, пересекаясь со мной взглядом, но голос звучал отстраненно. «Какая у тебя мотивация из кожи вон лезть, чтобы порешать чуть ли не все проблемы империи за одни сутки?» Я снова подлил воды на зашипевшие камни, и жаркая волна пара тут же устремилась к нам. Андрей ухмыльнулся, его лицо на мгновение озарило тень иронии. «Ой, а сам-то?» Я не обратил внимания на его сарказмы, чуть подавшись вперед, продолжил. «Земли тебе никакие возвращать не нужно. Жизнь твоя, в целом, от императорской благодарности никак не изменится. Ваш род и так с Романовыми в прекрасных отношениях. А уж после того, как вы выступили на их стороне в нынешней смуте, так и подавно. Что ты от его величества хочешь получить?» Я улыбнулся, хитро прищурившись. «Ах, не руки ли его дочери случайно?» Мое лицо сделалось картинно удивленным. «Да упаси Господь, Алексей!» Фыркнул княжич и тут же, словно в подтверждении своих слов, перекрестился. Я рассмеялся и махнул рукой. «Тогда колись, друже, а то с такими мыслями трудно мне будет вместе с тобой в бой идти». Белорецкий, обычно такой уверенный, неожиданно нахмурился. На его лице появилось то самое выражение, которое я замечал на протяжении всего вечера, как только разговор заходил о чем-то серьезном. Было очевидно, что его что-то тревожит. Он слегка огляделся, будто проверяя, не подслушивает ли кто, и тихо сказал: «Хорошо, скажу, но между нами договор, договор», кивнул я, стараясь не выдать своего любопытства. Возникла небольшая пауза, во время которой княжич, немного нахмурившись, уставился в пустоту перед собой, а затем, поджав губы и собравшись с мыслями, наконец произнес: «Дело в том, что я уже четверть века живу на этой земле», начал он, его голос звучал спокойно, но с легкой тенью горечи, «а высший ранг так и не взял. Это очень плохо. Я будущий глава рода. Я должен». «Понял», вздохнув, ответил я, но тут же, не удержавшись, уточнил: «А как ты определяешь, перешел ты этот ранг или нет?» Андрей задумался, его взгляд стал отрешенным. «Раз ты такой вопрос задаешь, значит, тоже не взял ранг», заметил он, затем немного помолчал и продолжил. «Отец говорит, что почувствуешь. Да так почувствуешь, что ни с чем не спутать. У тебя будто открывается доступ к бескрайнему морю энергии. По факту, конечно, оно не так, опять же со слов отца, но по сравнению с тем, что есть сейчас, ты не сможешь не почувствовать разницу». Эти его слова заставили меня задуматься. Невольно я вспомнил события трехлетней давности. Это было зимой, еще до окончания школы, когда я участвовал в знаменитой и судьбоносной для многих людей, в том числе и для меня, битве при потенциале. Ее масштабы до сих пор будоражили воображение. Столько монстров и демонов в одном месте я видел только на Зорнице. Та битва оставила след в моей жизни куда более глубокий, чем могло простое воспоминание о великом сражении. Ведь именно по итогу того сражения я и потерял свой дар, точнее, просто выжег все монотеки до такой степени, что не мог пользоваться силой. Это сейчас те события вызывают лишь грустную улыбку, а тогда мне казалось, что наступил личный конец света. Стоило добавить, что чтобы сжечь тогда свои энергоканалы, мне пришлось немало постараться и поиздеваться над собственным организмом, пропустив через него, по субъективным ощущениям, чуть ли не мегатонны энергии, тем самым нанося себе ужасную травму. Мануэту, кстати, я тогда брал из заряженного артефакта, и довольно красочно помню те сладкие ощущения колоссальной мощи в своих руках. Я тогда не просто побеждал врагов, я прожигал их насквозь, уничтожал десятками и сотнями без какого-либо напряга подчинял бесов. С тех пор я, конечно, договорился с собой просто так в кубышку не лезть. Дед Акакий дал мне понять, что это лишь крайняя мера, которая отнюдь не способствует личному росту. Поэтому артефакт по такому назначению я так больше и не использовал, хотя соблазнов, признаться, было много, и они, к слову, никуда не делись в основном своем большинстве, а только лишь приумножились. «Ты мне дашь шанс убить их главного?» – спокойно спросил Андрей, выдернув меня из размышлений. Белорецкий отлично понимал, что теперь, в свете небольшого ликбеза с его стороны, ситуация для меня становилась немного другой. Теперь я и сам вполне мог претендовать на бой с командующим штаба турецких войск. Впрочем, во-первых, делить шкуру неубитого медведя – затея откровенно плохая, а во-вторых, к услышанной теории я отнесся предельно спокойно, да и товарищу помощь был совершенно не против. «Да без проблем», – улыбнулся я, – «у меня с сильными врагами проблем нет, их количеству можно позавидовать. Хочешь, могу даже поделиться». Моя шутка вызвала легкий смех у собеседника, но в его глазах я видел искреннюю благодарность. Андрей продолжил, поделившись еще одной своей болью: «А вот для меня это проблема. Развитие дара требует сильных противников и ярких побед, и я всю войну прошел на том направлении, где и бить толком некого для одаренного моего уровня. Специально же, суки, «Так делают», — злобно бросил он под нос, очевидно имея в виду имперскую канцелярию, которая раздает указы кому и на каком направлении занять оборону или в чье поступить распоряжение, если это аристократы рангом пониже. «А тут вот какой шанс», — я кивнул, понимая его. «Убедил, Андрюха, убедил», — я поднял кружку, словно отдавая честь его мотивации. «Так и быть, главный турок твой, ни я, ни ребята, ни мои бесы его не тронут, но и объясняться с парнями будешь сам. Чай, не тупые, вопросы задавать начнут, когда дело будет сделано, без проблем», — понимающе кивнул Белорецкий. Пар, наполнявший комнату, будто обнимал нас своими невидимыми руками. Я чувствовал, как напряжение постепенно растворяется в теплом тумане. Легкий запах гари и металлический привкус в воздухе наполняли все пространство, где минутами ранее бушевала битва. Бункер, построенный в недрах скалы, теперь выглядел как декорация фильма ужасов. Обломки мебели, искореженные панели на стенах, кровь, стекло, осколки – все это смешивалось в хаотическом беспорядке. По всей площади огромного помещения, уставленного высокотехнологичными экранами и панелями, лежали тела турецких офицеров, павших в бою. Заместитель штаба, заметив, как Степа с Максимом бесстыдно поливают нижний ярус, неожиданно взрыкнул, очевидно оскорбившись от такой наглости, и, перехватив свой меч, ринулся в последние отчаянные попытки подловить и достать хоть кого-нибудь, чтобы утащить с собой на тот свет. Но я вовремя заметил его атаку и метнулся на перерез, на полпути пронзая генерала клинком. Турок отчаянно вскрикнул и повалился оземь. Спустя полминуты, стоя на возвышении, я оценивал результаты скоротечной битвы и наблюдал за друзьями. Максим с серьезным видом разбирал документы с ближайшего стола, пока Степан, самый трезвый из нас, ворчал, что нужно побыстрее заканчивать и уходить. Андрей, в свою очередь, стоял напротив последнего выжившего врага, выбранного им для личной дуэли, начальника штаба вооруженных сил Османской империи. Мустафа Тургут-паша, так звали генерала, выглядел внушительно. Рослый, крепко сбитый мужчина, лицо которого, несмотря на возраст, сохраняло строгость и твердость. Его взгляд был полон ярости, а руки сжимали клинок, готовый к последней схватке. Белорецкий, напротив, выглядел чуть расслабленным, что было для него совсем не свойственно. «Думаю, все дело в так и не отпустившем нас алкоголе». «Один на один», — произнес и жестами продублировал Андрей, затем сделал шаг вперед, приближаясь к турку. Тургут-паша молниеносно рванул вперед, выбросив короткий рубящий удар, который мгновенно перешел в прямой выпад. Его клинок метил в шею Андрея, но княжич встретил атаку с грацией и скоростью, которые казались несоизмеримыми с его размеренным характером. Он отклонился, а затем, резко выпрямившись, взорвался серией контрударов. Оружие в руках Белорецкого мелькало как молния, каждый взмах был точным и мог стать смертельным. Сабля генерала также на невообразимой скорости металась в воздухе и со свистом разрезала пространство. Удары следовали один за другим, короткие, мощные, метящие в жизненно важные точки. Андрей умело уворачивался, каждый раз отступая ровно на шаг назад, чтобы перехватить темп соперника и сделать два вперед. Тургут-паша двигался по кругу, как хищник, каждый его шаг был выверен и точен, но дыхание с каждым этапом боя становилось все тяжелее. Белорецкий, напротив, выглядел легким и непринужденным. Его клинок плавно скользил в воздухе, оставляя за собой серебристую дугу. Каждый выпад заставлял генерала напрягаться и переходить в защиту. Но время от времени Тургут-паша перехватывал инициативу, демонстрируя опыт, накопленный десятилетиями. В одной из таких атак генерал мощным ударом заставил Андрея самому уйти в глубокую оборону, и на несколько мгновений могло показаться, что турок может и победить. Однако Белорецкий быстро восстановился. Воспользовавшись паузой, он переключился на более агрессивный стиль, заставив противника напрячься. Силы обоих соперников, казалось, были равны. Генерал атаковал серией из быстрых выпадов, каждый раз чуть-чуть не доставая до цели, а Андрей ловко уворачивался, ожидая подходящего момента для контратаки. Взмахи их клинков отдавались в воздухе резким металлическим звоном. Каждый удар испытывал силу и мастерство противника. Внезапно Белорецкий сделал обманное движение, будто собираясь уйти в оборону, но вместо этого молниеносно атаковал. Его клинок на мгновение оказался слишком близко к шее генерала, заставив того резко отклониться назад. Но и тут турок сумел повернуть маневр в свою пользу, мощным телекинетическим толчком подловил и отбросил Андрея на шаг назад. Бой продолжался с неослабевающей интенсивностью. Каждый из бойцов по очереди доминировал, проверяя границы выносливости и упорства друг друга. В какой-то момент оба дуэлянта замерли, оценивая друг друга. Они дышали тяжело, но в глазах горела решимость. Кровь пока не пролилась, но напряжение достигло предела. Мы с Максимом и Степаном стояли чуть поодаль, наблюдая за схваткой. Максим выглядел взволнованным. Он прикусил губу, следя за каждым движением Андрея. «Уверен, он справится», – тихо сказал я, хотя и сам поймал себя на том, что невольно напрягаю пальцы. «Да это понятно», – отмахнулся Степан. «Но вы посмотрите, как этот старик двигается. Из-за таких вот пенсионные возрасты поднимают». И действительно, Тургут-паша, несмотря на свою седину, двигался впечатляюще быстро. Его атаки следовали одна за другой, не оставляя времени на передышку. Но все же, из-за бешеного темпа схватки, постепенно его дыхание становилось все тяжелее, а движение – чуть медленнее. Белорецкий же, по ощущениям, напротив, казалось, мог взвинтить темп еще сильнее. «Сейчас главное не моргать», – бросил Максим, не отрывая взгляда от схватки, будто что-то почувствовав. И действительно, княжич, умело уклоняясь от очередного выпада, внезапно сделал обманный шаг вперед, а затем нанес невероятно точный и неожиданный для противника удар. Его клинок рассек руку генералу, выбив из нее оружие. Тургут-паша отступил, хватаясь за раненую конечность. Но Андрей не дал ему времени на восстановление. Шагнув вправо, он плавным движением завел клинок и резко вонзил его противнику в горло. Генерал замер на секунду, затем рухнул на колени, а его тело тяжело повалилось на пол. В помещении повисла тишина. Остатки османского штаба лежали у наших ног. Генерал и его заместитель были мертвы, а мои бесы, спущенные с поводка еще в начале битвы, давно закончили зачистку бункера. Ни один военный не ушел отсюда живым. Мы победили. Я бросил взгляд на Андрея. Несмотря на видимую легкость, с которой он завершил бой, его лицо оставалось напряженным. Пот стекал по вискам, а дыхание было глубоким и частым. Я подошел ближе и похлопал его по плечу. «Неплохо, княже, потрудился ты знатно». Андрей хмыкнул, вытирая лицо тыльной стороной руки. «Турок был хорош, сильный дар», — он замолчал, глядя на тело противника. Я кивнул, а затем, отвернувшись от кучи убитых военных, опустил взгляд вниз. Мои бесы сгрудили в центре зала кучу бомб, несколько огромных противокорабельных мин, а также целых 5 фугасных авиабомб, которыми мы так любили бомбить вражеские укрепления. «О, а откуда у вас это добро?» Андрей указал головой на груду боеприпасов, подняв бровь. «Мины у его величества взяли», — начал я, на ходу вспоминая, откуда были добыты бомбы. «Ну, уточнее, у имперских моряков позаимствовал. А фугасы – ваши». «Наши?» – нахмурившись, задрал брови княжич и пристально поглядел на меня. «Ага», – кивнул я. «Или вы все думаете, что я везде должен свои хлопушки растрачивать?» «То-то маркировка такая знакомая», — проигнорировав мой вопрос, почесал затылок Андрей. «А отец знает?» «Ну пока нет», — немного смутился я. «Ты ему сам скажи, объясни, что для общего дела брали, а для своих нужд я ваши штуки не трогаю, это будь уверен». «Брали?» — вновь покосился на меня Белорецкий. «Да-да, брали», — подчеркнул я и на всякий случай добавил. «Мы с тобой». «Ты такой деловой», — усмехнулся княжичи, покачав головой, уставился вниз. «Ну так-то верно, дело-то полезное, а как взрывать будешь?» «О, тут техника проверенная, мы такое любим», — усмехнулся я и отдал ментальную команду бесам вытаскивать нас всех из этого места. «Погоди», — поднял руку Андрей, отметив материализовавшихся рядом демонов. «Давай бумаги и карты, их соберем, нашим разведчикам отдадим, пусть поизучают». Зима в этом южном городе была мягкой, совсем не похожей на суровые морозы тех мест, откуда мы прибыли. Температура держалась около нуля, а легкий ветерок, гуляющий над крышами, лишь освежал, не заставляя кутаться в зимнюю одежду. Я прищурился, глядя вдаль, где силуэты зданий вырисовывались на фоне ясного утреннего неба. Мы стояли на крыше одного из высотных зданий, наслаждаясь широким видом на раскинувшийся перед глазами мегаполис. Внизу пульсировали огоньки города. Свет уличных фонарей, редкие отблески автомобилей, исчезающих вдали, все сливалось в непрерывный поток. «Кстати, нам таки одеться в нормальную одежду все же пришлось, расхаживать, будучи обернутыми в одну лишь простыню, несмотря на погоду в столице Османской империи, было не очень комфортно. К Как так вышло, что мы оказались в этих белых тряпках во вражеском тылу? Вопрос крайне интересный, на который вот так прям сразу, не потупив взгляд, и не ответишь. Но все же, если напрячься и очень сильно постараться, то вкратце выходило так. Когда план по атаке вражеского штаба был полностью утвержден, встал открытый вопрос о том, кто из нас будет осуществлять отвлекающий маневр. Чтобы не задеть ничью честь, решили выбрать счастливчика путем вытягивания спичек. Чья короткая, тот и выполняет задачу. Признаюсь, тут я путем мелких махинаций присвоил эту опасную участь себе. А уже потом, много позже, когда бочка опустела более чем наполовину, нам, даже и не вспомню кому конкретно, и пришла идея провести этот отвлекающий маневр в таком экстравагантном виде. И ведь подействовало. Правда, я всех сразу предупредил, что один в таком виде не сунусь, либо все выряжаются по римской моде, либо я пас. Ребята меня, естественно, поддержали. Господин, бункер в той стороне, бархатистый голос Кали раздался рядом, и я повернул голову. Бесовка, материализовавшись из ниоткуда, грациозно указала в сторону массивного четырехэтажного здания, утопавшего в зелени прилегающего парка. Следом за мной все присутствующие на крыше, Андрей, Максим, Степан, Святогор и вся наша охрана одновременно повернули головы в указанную сторону. Некоторое время никто не произносил ни слова, лишь обменивались молчаливыми взглядами, изучая видимый на горизонте объект. К слову, будет добавить, что пока мы разносили штаб и военную элиту вражеской империи, весьма удачным образом собравшуюся этим утром в одном месте, наша охрана при поддержке моих бесов сделала все, чтобы не допустить помощи извне непосредственно внутрь штаба. «А вот здесь видеофиксация не помешает», — произнес я с легкой ухмылкой, доставая из кармана телефон. «В конце концов, со всей этой кутерьмой в императорском дворце, я совсем позабыл про свой блог, который ранее периодически пополнял интересными заметками и видеозаписями. Правда, народу это в основной его массе интересно особо не было, все хотели сенсации и ярких событий, а информация о том, что наш род восстановил очередное производство в Темногорске или отреставрировал какую-то дорогу либо здание, интересовала мало кого. Думаю, эта запись придется по душе всем». Пальцы привычно заскользили по экрану, включая камеру. Максим, стоявший чуть в стороне, облокотившись на парапет, хмыкнул. «Зарабатываешь новых подписчиков? Пытаюсь не растерять старых», — хохотнул я, переводя камеру на Андрея, который молча стоял с задумчивым выражением лица, скрестив руки на груди. «Ваша светлость желает славы или угодно остаться в тени?» «Второе, сударь», — улыбнулся княжич, на что я понимающе кивнул. Следом перевел взгляд на телефон и, сфокусировав камеру на дальний объект, прищурился, чтобы лучше разглядеть здание. Прямо под ним располагался тот самый штаб, который вот-вот должен будет превратиться в груду обломков. «Мои бесы уже сделали все необходимое. Начинаем», — тихо произнес я, не сводя взгляда с указанной бесовкой точки. Сначала ничего не происходило. Лишь слабый шум города доносился до нас сквозь тишину утреннего дня. Затем, спустя несколько томительных секунд, в районе правительственного квартала раздался глухой звук, будто бы что-то огромное провалилось под землю. Здание, которое мы наблюдали, тряхнуло, и с него осыпался снег, а затем вся его структура начала подниматься, словно кто-то изнутри толкал вверх основание. Следом раздался мощный взрыв. Земля содрогнулась, воздух наполнился раскатистым грохотом. Четырехэтажное здание начало рушиться, словно карточный домик. Обломки камня, металла и стекла летели в разные стороны и осыпались в гигантскую воронку, которая стремительно расширялась. За несколько мгновений все здание исчезло в облаке пыли и дыма. Максим присвистнул, широко распахнув глаза. «Вот это да!» Андрей, сдержанно кивнув, все еще наблюдал за разворачивающейся картиной. «Эффектно», — наконец произнес он. «Я же, наконец допив воду, захлопнул крышку телефона, убирая его в карман. Ну что, господа, обратился я к остальным, задача выполнена. Теперь Ситникову и нашей армии явно полегче будет, а нам можно и домой». Мы еще несколько минут наблюдали за тем, как над местом, где недавно стояло правительственное здание, клубился дым. Это было не просто разрушение, это был символ нашей решимости и силы. Враг должен знать, что его действия и агрессия безнаказанными не останутся. Город выглядел мрачным и тревожным. Улицы, еще недавно кипевшие жизнью, теперь были пустынны, за исключением редких патрулей и остатков баррикад. Высотные здания, казалось, погружены в оцепенение, их фасады напоминали немых свидетелей катастрофы. С высоты панорамного окна на верхнем этаже одной из высоток открывался вид на обширные кварталы, охваченные войной. Легкий дымок, поднимавшийся над отдаленными районами, подчеркивал холодное безразличие утра. Мужчина стоял неподвижно, глядя вниз на город, в котором уже несколько дней шли ожесточенные бои. Легкий свет серого зимнего утра падал на его плечи, обрисовывая контуры, но не трогал ледяной маски его лица. Картина за окном не вызывала у мужчины никаких эмоций и была не более чем еще одной сценой в череде долгих, изматывающих событий. В помещении царила глубокая тишина, лишь изредка нарушаемая приглушенными звуками взрывов где-то вдалеке. Внезапно это благолепие разорвал осторожный стук в дверь. Он был едва слышен, но отчетливо обозначал присутствие того, кто осмелился потревожить господина. «Ваша светлость, разрешите войти?» – спросил голос, полный уважения. Мужчина слегка повернул голову, не отрывая взгляда от улиц внизу. «Да». Дверь мягко открылась, и внутрь шагнул слуга в строгом костюме. Он держался уверенно, но в его жестах угадывалось легкое напряжение. Поклонившись, мужчина заговорил. «Докладываю», — произнес он четко и без заминки. На текущий момент линия фронта внутри города стабилизировалась. Опасность составляет только имперская авиация, которая старательно пытается уничтожить все наши пути снабжения через Ярославль. Также нависает угроза и над самим княжеством Наумова. Мужчина, стоявший у окна, слегка качнул головой, не поворачиваясь к докладчику. «Это его проблемы». «Истинно так, ваша светлость», — покорно кивнул слуга. «Разве что только для поддержки наших сил провиантом и...» «Это все», — сухо перебил мужчина. Слуга моментально замолчал, но затем, уловив молчаливое разрешение продолжать, быстро ответил. «Европейский фронт встал. Со вчерашнего доклада там ничего не изменилось. И по всем прогнозам наших и союзных аналитиков, улучшений, по крайней мере в ближайшую неделю, ждать точно не приходится. А с кавказского направления новостей пока нет». «Ясно». «Свободен», — безэмоционально бросил аристократ, полностью потеряв интерес к разговору. Слуга поклонился, медленно отступил к двери и исчез, оставив хозяина в одиночестве. Комната вновь погрузилась в тишину, но ненадолго. «Господин, я все перепроверил», — раздался голос в голове мужчины, глубокий и немного хриплый, но исполненный уважения. Его слова прозвучали ровно в тот момент, когда дверь за слугой закрылась. Наступление османов было сорвано. Они понесли критические потери и вряд ли в ближайшее время смогут собрать новый ударный кулак. «Если вообще рискнут», — последние слова демона прозвучали угрюмо, как будто он сам сомневался в их правдивости. Аристократ, не меняя положения, едва заметно дернул щекой, выслушивая беса. Его взгляд на миг задержался на облаке дыма, медленно расползавшегося над горизонтом. «Ты вовремя, Ваал», — ментально ответил он. Его голос в мысленном общении оставался столь же властным, как и в реальности. «Помощи от обделавшихся союзников ждать больше нет смысла. Как говорят эти русские, переходим к плану Г. Господин, просто чтобы вы знали, эта операция по обнулению всех наших усилий на южном направлении, тоже дело рук Черногвардейцева», — добавил Ваал, в очередной раз делая акцент на ненавистной ему фигуре. «Знаю, знаю», — перебил аристократ, махнув рукой, будто отгоняя назойливую муху. «Ты об этом предупреждал, можешь успокоиться. Этот план подразумевает, что с Черногвардейцевым мы попрощаемся». В его мыслях зазвучал легкий оттенок удовлетворения. Это было кратковременное, почти мимолетное проявление эмоций, которое сразу исчезло, уступив место холодной рациональности. «На этом все. Возвращайся назад, там от тебя никакой пользы не будет». «Выполняю, господин», — ответил Ваал, и связь оборвалась. Мужчина продолжал стоять у окна, всматриваясь в пустынные улицы. Тусклый свет утреннего солнца пробивался через серые облака, но не разгонял тревожного полумрака, нависшего над городом. На юге, вдалеке, едва заметные вспышки освещали небо, там шли бои. Он не смотрел в ту сторону, но казалось, что его внимание простиралось куда дальше, чем могло показать окно. Длинная тень, отбрасываемая его фигурой, словно разделяла комнату на две части. Мрачное одиночество внутри и безмолвный хаос снаружи. Каждый звук, каждый шорох издалека накладывался на его мысли, создавая симфонию из грохота войны и тишины размышлений. Мир вокруг был для него не более чем полем для игры, правила которой диктовал он сам. Стук в дверь был настойчивым, требовательным, словно тот, кто находился за ней, не собирался сдаваться, пока я не отвечу. Я медленно повернул голову в сторону входа, но не сделал ни малейшей попытки встать. Мой взгляд оставался прикованным к экрану телевизора, на котором транслировалось что-то невообразимое. «Кали, открой», — бросил я мысленно. Дверь щелкнула, и в комнату ворвались мои товарищи. Максим выглядел напряженным, его взгляд метался от экрана телевизора ко мне, а Степан держался более собрано, но в его движениях угадывалось беспокойство. «Ты не брал трубку», — бросил Аверин, переводя взгляд на телефон, лежащий рядом со мной на кровати. Я молчал, руки непроизвольно сжались в кулаки, и суставы побелели от напряжения. «Как раз это и хотели тебе рассказать», — добавил Степан, проследив за моим взглядом. «Девочки звонили. Владимир Анатольевич тоже?» — кивнул я, не сводя глаз с экрана. Максим подошел ближе и уставился на телевизор. На экране разворачивалась кошмарная сцена. Прямо посреди городской улицы зиял портал, из которого, подобно рою насекомых, вываливались монстры. Их уродливые силуэты метались по округе, нападая на все, что попадалось им на пути. Вспышки магии смешивались с грохотом пулеметных очередей и разрывами бомб. На улицах царил хаос, раздавались крики, а над всем этим висел густой дым. «Что делать будем?» — срывающимся голосом спросил Максим. Я поднял на него взгляд. В моих глазах полыхала ледяная ярость, но голос остался ровным. «Вы собраны?» — «Почти», — ответил Степан, поправляя рукав куртки. «Сбор 2 минуты и улетаем», — отрезал я, плотно сжав губы. Я резко встал с кровати, но на мгновение задержался, вновь уставившись на экран телевизора. Мои пальцы нервно барабанили по телефону, словно передавая немую ярость. На экране продолжали разворачиваться сцены разрушения. Здания в огне, бегущие в панике люди, магические барьеры, возводимые прямо на улицах, чтобы остановить наплыв монстров. Максим и Степан переглянулись. Они не задавали больше вопросов, ответ был очевиден. Спустя мгновение они вышли из комнаты, оставив меня наедине с моими мыслями. Я сделал глубокий вдох, пытаясь подавить гнев, который прожигал меня изнутри, и еще раз посмотрел на экран. Эти суки не имели ничего святого, коли цепляясь за власть и жизнь, решились на такое внутри своей страны. Вспышка света, вызванная магическим взрывом, на миг озарила улицу. В этот момент я выключил телевизор. В комнате вновь воцарилась тишина, но только на мгновение. «Кали, готовьте портал», — приказал я, хватая куртку и быстрым движением надевая ее. Конец 11-го тома.